Видно, Славке на роду было написано дважды на одни и те же грабли наступать. А может, ловчие приемы у всех лесовиков одинаковые. Но в лесах кривичских угодил он ровно в такую же ловушку, что и в лесах древлянских. Кривичская ловушка тоже сработала как надо. Раз — и нога лошади в петле. Два — и подсеченная рывком веревки лошадь осеклась, нырнула головой вперед. По замыслу ловца всадник должен был вот так же нырнуть головой в землю, но не вышло. Движение опавших листьев Славка заметил за миг до того, как затянулась петля. Да и нынешний Славка был не чета тому отроку, которого взяли тогда древляне. Прыжок через голову падающей лошади, сухой шелест покинувшего ножны меча, удобная тяжесть щита, сброшенного с плеча на руку. Кобыла билась на земле, пытаясь встать. Заводной конек, шарахнувшийся, когда Славка выпустил повод, остановился и заржал. Двое ловцов, бросившихся было добивать упавшего, остановились на полпути. Одно дело — прирезать приложившегося оземь, оглушенного противника. Совсем другое — лезть на обнаженный клинок. Бронь на Славке была легкая, кольчужка. Полупудовый чешуйчатый панцирь остался во вьюке заводного. Но на его противниках и того не имелось. Кожаные куртки с нашитыми бляшками. Такие в Киеве ополченцы носят. Славка крутнул клинком, разминая руку, шагнул вперед. Ловцы попятились. Бородатые мужички. Один с боевым топориком, второй вовсе с охотничьей рогатиной, будто на кабана. Славка засмеялся и едва не проворонил третьего. Хорошо, что слух у Славки был отточен на скрип оттягиваемой тетивы. Кабы на щелчок по рукавице не успел бы. Щелчок раздался, когда Славка уже падал на землю. Стрела пропела над Славкой и впилась в плечо мужичка с топором. Тот хрюкнул, удивленно выронил топор и уставился на торчащий черен. Мужичок с рогатиной разъявил рот, но высказаться не успел. Славка с земли метнул щит. Попал в колено. Мужичок пошатнулся, Славка прыгнул. Лучник за спиной пустил еще одну стрелу в белый свет. Скрутил мужичка, как тряпичную куклу, развернулся, прикрываясь им, как щитом. Лучник больше стрелять не рискнул. Славка видел его, присевшего за кустами. «Тот еще вояка!» Полголовы наружу. Пойманный мужичок ожил, захрипел: «Пусти, Нурман!» Затрепыхался, как заяц, попытался дотянуться до сапога. Славка придавил легонько, чтоб почуял силу и не дергался, тронул сталью горло. «Какой я тебе, Нурман, смерть! Уймись, не то башку отрежу!» Мужичок обмяк и завонял, обделался. Зря, Славка не собирался его убивать. Тем более подсеченная лошадка уже поднялась. Кажись, нога у нее цела. — Эй, ты в кустах! — крикнул Славка. — Вылезай, не трону! Стрелок вылез. Лук он держал перед собой в натяг. От страха должно быть. Нет, и этот тоже не воин. Надо же, какие дерзкие лесовички! Решили Нурмана завалить. Славка отпустил скрученного мужичка. Тот сел на травку. Левой рукой Славка сдвинул шлем на затылок. «Не боись», — сказал он с усмешкой, — «не Нурман я». «А ну, брось меч», — потребовал лучник, — «не то стрельну». «Ты уж стрельнул раз», — сказал Славка, — «хватит уже», — и шагнул к нему. Динг! Славка поймал стрелу левой рукой, уронил на травку. Мог и не ловить, все равно слабая, да и мимо шла. Рука у стрелка дрогнула. Утомился чай впустую тетиву тянуть. Вдруг рот стрелка растянула глуповатая улыбка. Удивленный Славка тоже улыбнулся в ответ. Но оказалось, неуклюжий стрелок обрадовался вовсе не ему. «Меч наземь, чужак!» — раздался за спиной Славки сиплый бас. Славка скосил глаза и увидел на траве разбитую пятнами листвы тень и еще одну. Двое пешие. Стоят близко, вполне можно достать на развороте. — Кладу уже, — примирительно произнес Славка, медленно сгибая колени, делая вид, что хочет аккуратно положить клинок на травку. и крутанулся в стремительном развороте, уходя от возможной стрелы, атакуя снизу вверх ближайшего противника так, чтобы прикрыться им от второго. С лязгом сшиблись клинки. Славкин противник был готов, встретил выпад мощно и умело, и также умело сдвинулся в сторону, оставляя за спиной вспыхивающее сквозь листву солнышко и давая подход напарнику. Добрый воин, сразу видать. И доспех добрый. Панцирь зерцалом, шлем с личиной, а тыльник — кольчужная сетка ниже ворота. Опасный противник. Однако и Славка не лыком шит. Тоже сместился и уловил противника на выученный у воеводы Асмуда рамейский прием. Показал открытый бок, как только супротивник купился, послал клинок навстречу, отводя вражеский меч и вдоль руки противника змеиным гибким выпадом прямо в правую подмышку. На севере так не бились. Любой Нурман нанизался бы на клинок, как поросенок на вертел. Но этот воин оказался проворней Нурмана, а может, знал прием, потому что будто бы был готов. Свел Славкин клинок в сторону, вдоль кольчужного рукава, в прорезь наплечника, и кулачищем в обшитой железной чешуей рукавицы треснул Славку по физиономии. Будь Славкин шлем в боевом положении, этот удар Славку бы особо не смутил, наклонил бы голову и принял кулак на стальной налобник. Но шлем был сдвинут на затылок, потому Славка отдернулся назад, пытаясь одновременно выдернуть меч. Меч увяз, и уклона не получилось. Кулачище пришел Славке точно в подбородок, и светлый день померк. Очнулся Славка от холодной воды, бегущей по лицу. Открыл глаза и увидел над собой знакомое длинноусое загорелое лицо полоцкого воеводы Устаха. «Здрав будь, сынку!» — пробасил воевода и махнул рукой тому, кто лил на Славку водичку. «Довольно!» «Здоровый тебе, дядька Устав!» — сказал Славка, с трудом двигая распухшей челюстью. «А я думал, тебя убили!» «А я думал, тебя!» — без тени шутки отозвался Устах. Славка сел, пощупал челюсть. Сбоку уже налился здоровенный желвак. «Это Кулиба тебя достал», — сказал Устах. «На-ка, приложи». Он протянул Славке медную поясную бляху. «Кулиба у нас на это дело мастак. На кулачках дерется не хуже новгородца, а на мечах еще лучше. Было время, Кулиба у самого Асмуда в отроках ходил». «То-то он мой прием угадал», — сообразил Славка. «А как ты тут оказался, дядька Устах?» «Да уж оказался!» — фыркнул воевода. «Ты мне вот что скажи, Богуслав!» «Неужели отпустил тебя, Владимир?» — спросил Устах. «Ну, не то чтобы отпустил, пощадил. Хотел сперва Нурманом своим отдать, а потом узнал, чей я сын, и пожалел. В клеть запер, обещал свободу дать, когда Киев возьмет. Только мне, дядька Устах, не верится, что Киев ему дастся. Так что я взял, да и ушел». И рассказал, как сбежал из Полоцка. К тому времени, как Славка закончил рассказ, вокруг собралась уже изрядная толпа. Все вооруженные, хотя настоящих воинов было немного. Десятка два, может быть. Остальные вроде того стрелка, который вместо Славки товарища своего подбил. — Быстрый ты, — похвалил Устах. — Расскажи, что делать будешь. — В Киев пойду, — ответил Славка. — Надо Ярополка известить. «Эх, разогнался!» — усмехнулся Устах. «Все дороги уже перекрыты. Владимир, он не лыком шит, дело знает». «А лесами?» — предположил Славка. «А ты наши леса-то знаешь?» — задал встречный вопрос воевода. «Так ты мне проводника дай, чай найдется у тебя лесовик». Устах засмеялся. «Да уймись ты, торопыга! Послали уже вестников. И в Смоленск, и дальше. Скажи лучше, что в городе деется?» «Худо в городе». Славка сразу помрачнел. Роговолт мертв, сына его тоже. Рогнеда у Владимира. «Худо». Устах сгорбил плечи, будто под многопудовым грузом. Люди вокруг тоже пригорюнились. Славка понимал Устаха. Для него, считай, вся жизнь была в служении Роговолту. Одна жена умерла бездетной, вторая тоже ушла родами. Дочку Устах вырастил сам, выдал за Белозерского гридня. Третью жену брать не стал. Обошелся наложницей, тоже бездетной. Она в Полоцке осталась. Может, мертва уже, а дом Устаха уж точно разграблен. Правда, нищим воевода не остался. Славка знал, что в батином торговом деле есть и Устахова долька. — Слышь, дядька, а поехали к нам в Киев, — предложил Славка. — Батя рад будет. Поживешь пока у нас, пока своим двором не обзаведешься. И Ярополк тебя с охотой примет, да и воев твоих. Таким молодцам в лучшей дружине место. Славка подмигнул Кулибе. — Князя твои за кромкой не вернешь. А с Владимиром сквитаться лучше места, чем киевская грить, не найти. Устах поднял голову, глянул на Славку хмуро. — За предложение благодарю. Но не поеду. Мертв Роговолт, но Полоцк стоит. И княжна моя жива. Так что дело мое здесь. А что силы не равны, так и оса мала, а жалит больно. Пойдем-ка поснедаем, да помянем князей наших. И ты, Богуслав, расскажешь нам поподробнее, как беда случилась. После Славкиного подробного рассказа настроение воевода не улучшилось, но он сумел взять в кулак печаль и снова стал воеводой. Пусть даже теперь войско его исчитывалось не тысячами, десятками. Собрал всех дружинников, тех, с кем прорвался сквозь Нурманский строй, и тех, кто прибились позже, советоваться. Славка, естественно, тоже присоединился. «Первонаперво надо разведать, что сейчас творится в городе», — сказал Устах. «Я пойду», — опередил всех Славка. «Плохая мысль», — не одобрил Устах. «Тебя ж в Полоцке сразу признают. Уж больно ты приметный, Сергеич». «Лучше я мальца какого-нибудь пошлю из смердов. Или еще лучше, соберем телегу зерна, да и поедет разведчик попросту, мол, торговать. Так, братки?» Воины одобрительно закивали, и все дружно высказали желание стать этим самым разведчиком. «Не так», — в раздрай с палачанами выступил Славка. Никому он не собирался уступать право разведать Полоцк. Почему-то он был уверен, что непременно увидит Рогнеду, а может, даже и убежит с ней вместе. Увезет ее в Киев, а дальше... Что будет дальше, Славка не думал. Главное — забрать ее от Владимира, а там как Бог положит. «Телегу твою, дядька Устах, разъезды Владимировы за два поприща от Полоцка перехватят и отберут», — сказал Славка. «А если все же доедет она до города, так тоже толку немного». Прямо в воротах зерно это купят Владимировы люди. А вернее, и покупать не будут. Так возьмут. Там сейчас викинги верховодят. А эти, сам знаешь, никогда не платят, если можно задарма отхватить. А ежели возчик твой на кого поумнее напорится, так и того хуже. Я бы, к примеру, очень удивился, увидев такого дурня, что с зерном к городу едет, когда все из города прочь бегут. Вот это будет самое худшее. Подцепит твоего разведчика за ребро... И засвистит он, как влюбленный соловей. «А можно скомороха послать?» — предложил кто-то. «Скомороха никто не тронет». «Какой еще скоморох?» — удивился Славка. «Да приблудился к нам один», — ответил Устах. «Из мирян, забавный». «Скомороху веры нет», — возразил Кулиба. «Сбежит. Меня надо послать. Я не сбегу. И не засвищу». Кулиба послал Славке суровый взгляд. — Ага. Меня, значит, в городе признают, а тебя, гридня Полоцкого, нет. Славка засмеялся. — Так я смердом переоденусь. — Глупость говоришь, Кулиба, — сказал Устах. — Какой из тебя смерть? Как из сокола утка. — Мальца я пошлю. Есть у меня один на примете. Шустрый. — Настолько шустрый, что в Кремль прошмыгнет, — поинтересовался Славка. — Может, и прошмыгнет. А вот тебя точно дальше городских ворот не пустят. Если опять же по дороге не сцапают. — Ну, сцапать меня — дело непростое, — самоуверенно заявил Славка и подмигнул Кулибе. — Ага, — передразнил Половский Гридень Славку. — Меня признают, а тебя нет. Из тебя такой смерть. — А кто тебе сказал, что я стану смердом переодеваться? — насмешливо спросил Славка. — Вот еще. Воином поеду, на коне и в доспехе. Тут уж многие рассмеялись. Как увидит тебя такого грозного, Владимирова Грить, так сразу штаны наложит и из Полоцка прочь побежит, — развеселился Кулиба. Только Устах не засмеялся. — Говори, что придумал, — велел он. — Да ничего особенного, — сказал Славка. Слыхал, как брат мой через печенежский лагерь из осажденного Киева прошел? — О том все слыхали, — ответил Устах. — Великое дело было. — А что дальше? — А то, что брат мой на печенега не очень-то похож. Правда, язык их знал неплохо. А я вот за Нурмана вполне сойду. По-нурмански я говорю не хуже, чем по-печенежски. Доспех у меня с Нурмана. Конь, сбруя, одежда — все нурманское, трофейное. Ну, как, дядька Устах, хороша теперь моя мысль? — Не дюже, — покачал головой полоцкий воевода. — А ну, как признают твой доспех, да и спросят, куда из него прежний хозяин подевался? — Замечание правильное, — согласился Славка. — Так ведь у тебя здесь и кузнец есть, и кузница. Так что можно бронь маленько подправить, а меч я возьму другой. И коня. А еще хорошо бы что-нибудь приметное, чтоб сразу в глаза кидалось и на все остальное уже не глядели. Брат мой, к примеру, с уздечкой бегал, будто коня искал. Мне тоже такая уздечка нужна. Может, предложишь чего, а, дядька Устах? Воевода задумался. Эх, промолвил он после паузы. «Если что с тобой случится, что я бате твоему скажу?» «Правду», — твердо произнес Славка. «Да не тревожься, дядька Устах. Я бате и сам все рассказать сумею. Я удачливый». «Ну, коли так...» Устах встал и хлопнул Славку по плечу. «Будет тебе твоя уздечка, сынок».